Кромвель был ревностным протестантом-пуританином. В гражданской войне он принял сторону парламента, собрал два отряда и вооружил их за свой счет. Кромвель принимал в свое войско только тех, кто сознательно шел на борьбу с королем. Главное внимание он уделял боевому духу и настроению ополченцев. Кромвель вдохновлял своих солдат проповедями, но не забывал и о воинской дисциплине и боевой подготовке. Пламенные речи не отрывали его от суровой военной действительности. Крылатой фразой стали слова Кромвеля, обращенные к солдатам во время перехода через реку. «Уповайте на Бога, но порох держите сухим». Кромвель оказался талантливым полководцем. Его войска держали несколько побед над сторонниками короля, а потом разбили их на голову в решающем сражении при Несби. В руки Кромвеля попали письма короля к ирландским католикам и королям европейских держав с просьбами о помощи. Сам Карл I бежал к шотландцам. Шотландцы уговаривали его отказаться от управления церковью и дать им право соблюдать протестантские обряды. Король, считая, что такая уступка бросит тень на его достоинство, отказался, и тогда его выдали Кромвелю за 400 фунтов стерлингов. Парламент пытался вести с королем переговоры. Кромвель, имея в руках письма короля, уличающие его в измене, изгнал из парламента сторонников монархической власти. Под нажимом Кромвеля избрали суд, который приговорил Карла I к смертной казни как тирана и государственного изменника. Королю отрубили голову при огромном стечении лондонских жителей. Карл I стал первой коронованной жертвой эпохи революции нового времени. Власть в стране перешла к армии. Кромвель упразднил верхнюю палату парламента и назначил совет из своих боевых соратников-протестантов. Они даже отказались от старых имен и взяли себе новые, по их мнению, соответствующие торжеству истинной веры, такие как «Хваление Богу», «Не плачь», «Стой твердо на высоте». На первых же заседаниях они отменили дуэли в армии, разрешили гражданский брак, теперь каждый человек мог утвердить свой брак у судьи, не обращаясь в англиканскую церковь. Все королевское имущество передавалось в государственную казну, а Кромвелю присвоили звание генералиссимуса. Потом Кромвеля объявили главой государства с титулом лорда-протектора. Протектор в переводе с латинского — «страж», «хранитель». Полномочия лорда-протектора были еще шире, чем у короля. Взяв власть в свои руки, Кромвель навел строгий порядок. Он жестоко подавил попытки поднять восстание в Ирландии и Шотландии, разделил страну на 12 военных губернаторств во главе с подотчетными ему генерал-майорами, ввел охрану главных дорог, наладил систему сбора налогов. Деньги на все преобразования он взыскал с побежденных сторонников короля. Кромвель заключил мир с Данией, Швецией, Голландией, Францией, Португалией и продолжил войну с давним врагом Англии — Испанией. Последовательностью и твердостью он добился того, что в Европе уважали и Англию, и ее главу — лорда-протектора. После того, как в стране установился порядок, Кромвель разрешил избрать парламент. Но когда парламент начал мешать ему, не колеблясь, распустил его, а позже созвал новый из послушных депутатов. Этот парламент предложил Кромвелю принять корону. По просьбе своих боевых друзей Кромвель отказался, но оставил за собой право назначить преемника. Англия оставалась республикой до смерти Кромвеля. Когда лорд-протектор умер, его похоронили с необычайной пышностью. Титул протектора перешел к его старшему сыну Ричарду. Армия восстала против слабохарактерного и неспособного сына великого отца. Ричард отрекся от власти и, получив пожизненную пенсию, навсегда удалился от государственных дел. Страна оказалась в руках военных. Начались произвол и беспорядки. Один из генералов, Монк, командовавший войсками в Шотландии, повел своих солдат на Лондон и без боя занял столицу. Был созван новый парламент. Сторонники Кромвеля и республики оказались в нем в меньшинстве. Большинство депутатов, согласие генерала Монка, отменили законы, направленные против королевской власти, и призвали в страну сына Карла I, Карла II, который жил в Германии, в кругу старых придворных, на пенсию своего родственника, французского короля. Карл II, пообещав прощение всем, кто воевал с его отцом, торжественно вернулся в Лондон. Палач сжег на эшафоте все постановления республиканцев, королю и его приближенным возвратили имущество, отнятое после гражданской войны. 13 самых близких сподвижников Кромвеля казнили. Тело Кромвеля вырыли из могилы и повесили на виселице. Карл II тайно исповедовал католицизм, но в угоду парламенту он преследовал и протестантов-пуритан, и своих единоверцев-католиков. В Англии окончательно утвердился государственный протестантизм – англиканство. По свидетельству историков и современников, Карл II был остроумным и ленивым человеком. Он не писал стихов, как его дед, старался не вмешиваться в дела парламента, как отец, и беззаботно жил в роскоши среди многочисленных поклонниц, окруженный множеством незаконно рожденных детей. Законной его женой была бездетная португальская принцесса Катерина, за которую он получил в приданое город Бомбей в далекой Индии. В народе Карл II получил прозвище Карла II «Веселого», и англичане любили своего короля, вернувшего в Англию корону, покой и старые порядки после нескольких лет войны, разорений и нововведений республиканского правления.